Глава восьмая. Урок труда. «Его купил очкарик», — доложил Пашка, прибежав домой. «Он живет в общежитии на улице Академика Королева, дом 7». «Очкарик — это профессия?» — спросил Мононом. «Нет, это значит, он в очках». Мононом задумался, он встал из-за стола и принялся, заложив руки за спину, ходить в ящики под бархатные бумаги. Лена и Пашка молча следили за ним. Мононом остановился. «Сколько он стоил?» 75 рублей, — ответил Пашка. «Это много?» «Очень. Можно купить 5 радиоконструкторов». Мононом снова принялся ходить. Лицо его выражало озабоченность. «Все-таки нас ценят», — наконец сказал он. «Но неизвестно, что за человек-очкарик. Можно ли вступить с ним в контакт?» «Я украду его», — сказал Пашка. «Кого?» — спросил Мононом. «Бататама». «Красть нельзя. Это еще хуже, чем врать». «Красть нельзя, врать нельзя», — возмутился Пашка. «А продавать живых людей можно?» «Мы не люди», — с грустью сказал Мононом. «Мне нужно подумать. Задвиньте, пожалуйста, ящик». Лена задвинула ящик, а Мононом остался в темноте. Лампочку он не включил. Ящик пахнул сосной, деревом, лесом. Мононому стало грустно. Он вдыхал ухоносом запахи сосновой смолы и вспоминал густые леса родной планеты. Там прошла первая жизнь Мононома. Там он вырос на дереве, там узнал о своем задании. Там встретил братца по разуму Пататама. Страшно даже подумать, сколько лет назад это было. Миллиарды-миллиарды лет. А потом, когда кончилась первая жизнь, они с Пататамом летели в космосе под видом зерна разума. Как радостно было после этого снова встретиться с Пататамом на земле и начать вторую жизнь. И вот Пататама продали. Мононом тяжело вздохнул и закрыл глаза. Однако на следующее утро он снова был бодр и деятелен. Как бы там ни было, нужно выполнять программу. Потерпев неудачу в контакте с писателем и не дождавшись ответа из газеты, Мононом отправился с Пашкой в школу. С одной стороны, Пашка этому радовался, потому что могло получиться замечательное происшествие, но с другой, он уже догадывался о записи в дневнике, которая после этого происшествия должна появиться. Пашка принес Мононом в школу и посадил за парту, никому не показывая. Так они договорились. Раздался первый звонок, и в класс вошла учительница труда Светлана Николаевна. Она была небольшого роста, пухленькая, с круглыми испуганными глазами за толстыми стеклами очков. В руках у нее была большая матерчатая сумка, набитая чем-то мягким. Испуганный вид Светланы Николаевны объяснялся тем, что сегодня впервые на ее уроке присутствовали мальчики, которые обычно занимались столярным делом. Но учитель мальчиков Валентин Федорович заболел, и ей пришлось согласиться, чтобы мальчики остались в классе на уроке шитья. Светлана Николаевна мальчиков побаивалась и ждала от них самого худшего, но действительность превзошла самые ужасные ожидания. Учительница поздоровалась с классом и проверила по журналу присутствующих. Пока все шло хорошо. Светлана Николаевна вывалила на стол из сумки груду разноцветных лоскутков, ниток, иголок и пуговиц. «Тема сегодняшнего урока – пришивание пуговиц», – сказала она. «Дежурные, раздайте учебные пособия». Дежурные принялись разносить по партам лоскутки с пуговицами и нитками. Светлана Николаевна взяла в одну руку иголку, в другую нитку. «Смотрите на меня и повторяйте мои движения. Вденем нитку в игольное ушко». И тут она увидела, что на крышку первой парты, за которой сидел лохматый веснушчатый мальчик, вылезло что-то маленькое, зеленое, с округлой блестящей головой и маленьким блюдечком на ней. Эта штука направилась по парте к столу, перепрыгнула на стекло, покрывавшее учительский стол, и деловито направилась по классному журналу к Светлане Николаевне. «Ай!» — закричала учительница, и пуля отлетела от стола к доске. Весь класс, затаив дыхание, смотрел на зеленое существо. «Уважаемая Светлана Николаевна!» — подчеркнуто официально начал Мононом, остановившись посреди стола. «В вашем лице я хотел бы вступить в контакт с той частью мыслящего человечества». «Ой!» — еще громче закричала учительница и замахала руками на Мононома. «Прекратить! Прекратить, мальчик! Как твоя фамилия?» — она уставилась на Пашку. «Булкин», — нехотя сказал Пашка, вставая. «Начинается». Пашка даже удивлялся, как это Мононом с его умом не догадывался о последствиях своих контактов со взрослыми. Ничего иного нельзя и ожидать. Отдуваться придется Пашке. «Меня зовут Мананам. Я прилетел с планеты Талинта». Упорно продолжал гнуть свою линию пришелец. «Булкин, выключи его!» — крикнула Светлана Николаевна, прижавшись к доске. «Меня нельзя выключить. Я не торшер», — мягко проговорил Мананам, в то время как Пашка уже теребил в руках дневник, с тоской глядя на непонятливого космонавта. «Светлана Николаевна, он хочет вступить с вами в контакт», — жалобно проговорил Пашка. «Я тебя покажу контакт», — осмелев воскликнула учительница. Она шагнула к столу, схватила Мананама за ухо нос и потрясла им в воздухе. «Без родителей в школу не приходи, а вот это я отнесу к директору», — и она швырнула Мананама в матерчатую сумку. «Опять 25», — с досадой сказал Мананам, влетая в сумку. Учительница выбежала из класса, в коридоре застучали ее каблуки. Светлана Николаевна ворвалась в кабинет директора. Сидевший в темноте Мананам почувствовал, как сумка с размаху шлепнулась на что-то твердое. «Как хотите, Афанасий Петрович, я в этот класс больше не пойду», — услышал он взволнованный голос учительницы. «В чем дело, Светлана Николаевна?» — спросил другой голос, спокойный. «Булкин!» — выпалила учительница. «Что, Булкин?» «Посмотрите у меня в сумке!» — Мананам ощутил движение. В сумку влезла пятерня с короткими пальцами и плоскими, коротко остриженными ногтями. Мананам вздохнул и обхватил указательный палец руками. «Ой!» — крикнул директор, выдергивая руку из сумки. На его пальце висел Мананам. Директор в ужасе затряс рукой, и Мананам упал на стол, но тут же вскочил на ноги и учтиво поклонился директору. «Добрый день!» «Здрасте!» — торопил директор. «Я Мананам, покоритель космоса. Наш дом — Вселенная. Наш мир един!» — с достоинством продолжал Мананам. «Ну, теперь вы видите?» — проговорила учительница. «Булкин принес этого говорящего таракана и напустил на меня». Хорошо, что Мананам не совсем ясно представлял себе тараканов, иначе бы он сильно обиделся. Однако по тону учительницы он понял, что она не испытывает к тараканам никакой приязни и поспешил рассеять недоразумение. «Я думаю, вы ошибаетесь, называя меня тараканом. Я не имею чести знать братцев по разуму, именуемых тараканами, но уверяю вас, что не принадлежу к их числу». Взор учительницы помутился, и она рухнула на кожаный диван у стены. Директор кинулся к ней со стаканом воды. Светлана Николаевна проглотила какую-то таблетку, директор погладил учительницу по голове. «Светлана Николаевна, миленькая, ну зачем же так? Давайте посмотрим на вещи с другой стороны. Булкин сконструировал любопытную модель. Ему захотелось вас удивить. Нет, в самом деле, очень занятный человечек», — воскликнул директор, оглядываясь на Мананама. «Вам следовало похвалить Булкина. Может быть, он в будущем академик Королев. А эту вещицу мы выставим в музее. Скажите, ведь я прав?» Светлана Николаевна кивнула, схлипывая. Директор вернулся к столу, взял Мананама за туловище и поднес к носу, внимательно разглядывая. Он ощупал его руки, ноги, попытался отвинтить ухо-нос, дернул за пальчик, бормоча: «Очень-очень тонкая работа. Интересно, как он управляет его речью». «Кто управляет речью?» — спросил Мананам. «Ну, Пашка этот», — рассмеялся директор. «Вот постреленок». «В таком случае я вынужден предположить, что кто-то управляет вашей речью», — сказал Мананам. «Ах, негодяй! Ах, поросенок!» — обрадованно вскричал директор, имея в виду Пашку. «Это ведь не автомат, Светлана Николаевна, а робот, управляемый по радио. Большая разница», — обратился он к учительнице. Учительнице было все равно, что автомат, что робот. Говорящий таракан по-прежнему пугал ее. «Ладно, отнесем его в музей и пойдем разбираться с вашим пятым Б», — сказал директор. Он вырезал из плотной бумаги прямоугольник, написал на нем: «Радиоуправляемая модель робота, изготовлена учеником 5 класса Б Павлом Булкиным», положил этикетку с Мананамом в футляр очков и пошел в школьный музей. Когда директор водрузил Мананама среди приборов и моделей, изготовленных учениками школы, Мананам умоляюще простер к директору руки и быстро-быстро заговорил: «Я ничего не понимаю. Извините меня, вы мыслящее существо?» «Мыслящее», — подтвердил директор. «Почему же вы отказываете в этом мне? Я проделал огромный путь в миллионы световых лет. Я прилетел с другой планеты. Мы должны вместе решать проблемы Вселенной». «О, у меня своих проблем хватает», — вздохнул директор. «Я пришелец, клянусь вам». «Пришельцев нет», — директор погрозил Мананаму. «Наукой доказано».